Глава 29. Дайра. «Сейчас же отпусти меня!» — возмущенно прошипела Дайра, делая судорожные попытки высвободиться из железных пальцев Асура. «Элион, ты тупая скотина!» — выругалась она сквозь зубы. «Пусти немедленно!» В ответ на оскорбление и без того пылающие оранжевыми бликами глаза демона засветились, как звезды, и Дайре на мгновение показалось, что она смотрит в два озера кипящей лавы. Как, оказывается, может быть беспомощен создатель в руках создания? Стоило ей заблокировать силу, и вот она уже игрушка в руках любого идиота в этом проклятом фэнтезийном мире. Элион знал, что Дайра не закричит, ведь если закричит, она только привлечет излишнее внимание к ним. Сегодня последняя ночь перед Великой Ночью Равноденствия и не мешает указать строптивой человечке на ее место. А в том, что ее место рядом с ним, Элион не сомневался. И неважно, что их близость была запрещена законами этого мира. Он, сын двух ведущих крыльев народа Асуров и будущий правитель крылатого народа, для того и создан, чтобы переписывать нужные законы так, как выгоднее ему». Магическая девчонка родит ему крылатого сына или дочь, наделенную магией. Этим вечером было сделано официальное объявление о том, что сразу же после ночи равноденствия дочь человеков покинет парящую долину. Круглым ходом шла подготовка к вхождению в Хацаед. Сотни молодых воинов и воительниц асуров готовились к прохождению испытаний в мире, в котором, согласно легендам, царили их прародители – Атини и Абегор. В ночь равноденствия мать и отец испытывали своих сыновей и дочерей на право называться воинами. Элиону отводилась ключевая роль в священной ночи. Представителям правящей династии испытания предназначались значительно более суровые, нежели обычным крылатым воинам. Элион не мог поверить в то, что человечку все-таки принято решение отпустить. Нет, он не даст ей уйти. У нее такая манящая, как будто светящаяся в полумраке парящего острова кожа, такая мягкая и шелковистая на ощупь. А пахнет от нее сейчас дурманящим запахом моря, пряным и соленым, виной чему ее страх и злоба. Но ему нравилось, как она злится. Он помнил, как увидел ее впервые, как оброненный цветок с нежнейшими розовыми лепестками она падала прямо с неба, влекомая его покровителем ветром, такая беспомощная и хрупкая, без крыльев, такая сладостно манящая в этом странном одеянии из тончайших полупрозрачных лоскутков. Увидев ее впервые, он знал, что она будет принадлежать ему, хочет она того или нет. Перехватив одной рукой тонкие и слабые кисти, он поднял их над головой девушки, прижимая ее к стене, и склонился к ее щеке, наблюдая, как волнительно пульсирует жилка на шее. «Ты не покинешь парящую долину, женщина!» — глухо прорычал он. «У тебя проблемы со слухом или с восприятием? Или с восприятием информации на слух?» Язвительно прошипела Дайра, за что тут же поплатилась чуть более стиснутыми оковами его железных пальцев, оказавшись еще теснее прижатой к стене мощным торсом демона. Впрочем, ее это не остановило, потому что Дайра продолжила. «Ты слышал объявление, которое сделали Геместас и Лейла? Всем воинам приказано готовиться к ночи в Хацаете. А мне надо отдохнуть и набраться сил. Мне предстоит долгое путешествие, и ты никак не входишь в мои планы». «Глупая женщина, ты еще не поняла, что я будущий глава крылатого народа. Мое слово здесь – закон». «Ты будущее правое крыло, а Неллия – левое». При упоминании имени невесты Асур досадливо сморщился. Что не ускользнуло от Дайры, она решила давить на это, пока не поздно. «И твоя невеста, которая станет женой уже послезавтра, если ты, конечно, окажешься ее достоин, в чем я лично глубоко сомневаюсь, обязательно узнает о твоих домогательствах». «Мне нравится, что ты часто навещаешь малышку Неллию», — осклабился Элион, и Дайре стало нехорошо от его улыбки. «Пускай обе мои женщины будут подругами». «Ты совсем спятил, Элион!» – прошипела Дайра. «Ты с чего ты вообще взял, что я хоть каким-то боком могу принадлежать тебе?» «Ты будешь моей, человеческая женщина, потому что я так решил». «Тупой ублюдок», – подумала Демиург. «Мне не хватало застрять на этой планете навеки вечные и завалить квест к чертовой матери». «А что, думаю, мудрейшие не станут вмешиваться, дабы проучить свою недостойную дочь, которая посмела отвергнуть предложенное ей счастье стать элитой мира создателей? У них, кроме меня, еще две дурочки на примете. Они и в квесте участие примут, и для целей мудрейших пригодятся. А ты сиди, Дайра, в пещере этого демона. Благо, продолжительность жизни у этого вида долгая, тебе хватит». Воспользовавшись тем, что хватка слегка ослабла, Дайра сделала вид, что расслабилась, а потом изо всех сил врезала коленкой Элиону туда, куда по правилам боя бить не следовало. Но, с другой стороны, где они написаны, такие правила, согласно которым женщину позволено принуждать к близости, используя физическую силу? Глаза Элиона полыхнули уже не лавой, а кромешным черным пламенем, и, справившись с собой, он совершенно обездвижил девушку, приподняв ее руки так высоко, что заныли непривычно выкрученные суставы. Вся она приподнялась над полом, лишь слегка касаясь его носками мягких туфель на плоской подушве. Прижав ее к стене бедром, Асур тем самым блокировал какие-либо ее движения ниже пояса. «Дерзкая, глупая маленькая жрица!» Прорычал он и свободной рукой до боли сжал ее грудь, накрывая губы жестким, требовательным поцелуем. Раздвинув ее упрямо стиснутые, но такие нежные губы своими, он укусил эту проклятую ведьму за внутреннюю сторону нижней губы, и вкус ее теплой крови начисто затмил его разум. Стон, который вслед за этим вырвался изо рта его беззащитной жертвы, вполне удовлетворил его грубый порыв. Эта человечка узнает, что такое близость с демоном и чем может обернуться для нее дерзость и неповиновение. Он будет брать ее так долго, что она уже не в силах будет уползти от него. Не то что ползти, молить о пощаде, ее нежная алебастровая кожа покроется синяками и ссадинами, пока он будет учить ее покорности. Он надеется, что она окажется строптива в обучении и будет сопротивляться как можно дольше, чтобы он мог насладиться каждым мгновением игры с этим хрупким человеческим телом. Освободив ее грудь, он с силой крутанул человечку вокруг, прижимая ее лицом к стене. «Так от твоих острых коленок немного пользы», — довольно прошептал он, прижимаясь губами к изгибу длинной шеи и со страстью лаская свободной рукой ее бедра. Дайра застонала от переживаемого унижения и от злости. Элион хорошо знал, что она не закричит, чтобы не привлекать к себе внимания. Слишком хорошо он успел изучить ее характер. Оказаться растерзанной в разорванной блузе и юбке перед асурами в столь недвусмысленном положении верховная жрица никогда не пойдет на это. Это позор, и это ее вина, что подпустила этого сумасшедшего так близко, оставшись с ним наедине. Но кто знал, что вопреки приказу правящего крыла, он вместо того, чтобы готовиться к предстоящему испытанию в Хацаете, будет преследовать ее по коридорам храма. А теперь поздно, она в ловушке. Ирио и Милены здесь нет. Она сама видела, что они начинают службу в главном зале, а значит, будут заняты как минимум 2 часа. Агеместас и Лейла покинули остров Нав, оставив ее на попечение жриц и караула, который ждал с паланкином на выходе. Сегодня ей не требовалось присутствовать на службе, тренируясь в качестве проводника. Стоило поберечь силы для завтрашней ночи. И именно поэтому она не могла сейчас выпустить крохотную молнию в штаны этому сумасшедшему демону. Крохотную, но настолько ощутимую, что навсегда могло бы отбить у него охоту принуждать женщин к близости. Ей надо было беречь те магические крохи, которые стали доступны ей на Сьере путем многочисленных медитаций и практик, чтобы удержать завтра портал в Хацаед и выполнить свою миссию перед крылатым народом. Какой ошибкой оказалось покинуть главный зал и устремиться в хранилище? Дайра проводила здесь все свободное время, когда не была занята на занятиях, не навещала Нелию вместе с Ирио и Миленой и не летала по всей огромной парящей долине с Лейлой. В хранилище она с таким упоением поглощала книги, посвященные странствиям Адити и Абегора, истинной даже с точки зрения демиурга любви, той любви, которую, как и все девушки, и сама надеялась встретить когда-то. Читая о любви неба и ветра, о близости, сопереживаемой со скольжением на воздушных потоках, когда со стороны влюбленные выглядели единым целым с 2 разными крыльями, черным и белым. Демиург не раз признавалась себе, что никогда не слышала предания прекраснее. В общем, зря она потеряла бдительность, потому что именно в этот час встретить кого-то в хранилище было так же невероятно, как и невероятно было бы предположить, что Элиан оставит ее сейчас в покое по доброй воле. Элион мял ее тело уже с такой неистовостью, что злость девушки невольно начала сменяться страхом. Кто сказал, что он просто хотел припугнуть ее? Может, он именно сейчас решил показать ей, что он хозяин положения в полной степени? «Почему бы мне сейчас не поставить на тебе свою печать?» выдохнул Асур, задирая ее юбку и силой впиваясь пальцами в нежную плоть. «Сто демонов тебе в задницу!» прорычала в ответ Дайра, чем только рассмешила и распалила демона. «Нет, это не метод», подумала она. «Думай, Дайра, думай, он ведь и в самом деле, похоже, намерен овладеть тобой прямо сейчас». «Элиан», прошипела она, «ты же не хочешь сорвать ночь равноденствия всему своему народу?» «К демонам ночь равноденствия!» Буркнул он, но слышно было, что на этот раз Дайра выбрала правильную тактику, ведь если сейчас он из-за своей несдержанности сделает ее своей, вряд ли завтра она откроет и удержит ворота в Хацаед. А зная его родителей, правящие крылья не спустят ему подобного самоуправства. От предстоящей демоновой ночи во многом зависела судьба его народа. Он готов был послать все в преисподнюю еще минуту назад, когда маленькая жрица так соблазнительно трепыхалась в его руках. Но в одном она права. У них впереди достаточно времени. Сегодня он узнал на вкус ее кровь и ее боль. И слаще этого вкуса он не испытывал ничего и никогда. «Дайра, ты здесь?» Послышался внезапно голос Ирио, и неторопливые шаги крылатой послушницы приблизились к двери хранилища. «Сегодня никаких занятий, но и чтением себя утруждать не стоит. Тебе лучше лечь пораньше спать. Пойдем, мы проводим тебя». Из груди Дайры вырвался облегченный вздох. Еще несколько секунд, и Ирио появится на пороге, значит, Элион сейчас же отпустит ее. Дайра и представить не могла, как она окажется права. С быстротой молнии Элион грубо отшвырнул ее от себя, и, не удержавшись на ногах, девушка упала. «Чертов сукин сын!» – выругалась она сквозь зубы. Сам же наследник правящего крыла первым оказался у двери и, распахнув ее, с невозмутимым видом отодвинул застывшую в изумлении на пороге девушку Асура и покинул хранилище твердой, уверенной походкой. Ирио стояла на пороге и, не веря своим глазам, верховная жрица храма познающих ветер поднималась с пола, прическа ее была растрепана, рукав белой блузы почти оторван, как разорвана и смята юбка. Раскрасневшиеся щеки девушки красноречиво говорили о том, что минуту назад здесь происходило что-то из ряда вон выходящее, и Ирио следовало узнать, что именно. «Творец сущего, как она смотрит на меня!» — неслись отчаянные мысли в голове Дайры. «Она же подруга невесты этой скотины, Элиана! Черт знает, что она теперь обо мне подумает!» «Что произошло, Дайра?» — спросила Ирио и, спохватившись, добавила. «Ты в порядке?» «Да, спасибо, ты вовремя». Дайра попробовала улыбнуться. Прикушенная изнутри губа болела, но если вытереть кровь с подбородка, со стороны ничего не будет видно. Элион знал, что делал. Ирио торопливо подошла к Дайре и взяла ее под руку. «Скорее, здесь рядом комната омовения. Тебе надо принять надлежащий вид. Не дай ветер тебя увидит такой... Чертов ублюдок!» пробормотала Дайра, из чего Ирио смогла наконец сделать вывод, что верховная жрица не виновата в случившемся. «Мне нужно увидеть Неллию», — твердо сказала Дайра, окончательно убедив Ирио в своей невиновности. Вряд ли человечка осмелилась бы встретиться лицом к лицу с Асуром, чьего жениха пыталась соблазнить. В том, что это была только попытка, Ирио была уверена. Слишком фатальные последствия для человеческой женщины несла близость с Асуром. «Так дальше продолжаться не может. Нам нужно придумать, как мне покинуть парящую долину прямо на рассвете, после ночи равноденствия». «Может, пойдем сразу к Геместасу и Лейле?» — предложила Асур. «Нет, Ирио, это слишком. Слишком жестоко по отношению к этому сукиному сыну. И к Неллии. Если правящие крылья узнают о том, что сын ослушался их приказа, может отмениться его завтрашняя инициация в Хацаете. Я уже не говорю о свадьбе. А Неллия, ты сама знаешь». «Она любит этого грёбаного упыря. Правда, за что, мне непонятно». «Она ждет этой свадьбы. Да, ты права. Мы сами способны защитить тебя. При нас он не посмеет ничего сделать. А если ты покинешь парящую долину на рассвете, у Эллина не будет шансов догнать тебя. Он будет занят на своей собственной свадьбе. А потом проявлять к тебе интерес ему и вовсе будет сложнее». «Кажется, все. Посмотри, как мой вид». Дайра повернулась перед Асуром, и та удовлетворенно кивнула. «Вы здесь?» — в умывальню зашла Милена. «Милена, все ли в порядке с моей одеждой?» «Все вы... Ой, а почему ты спрашиваешь? Что-то случилось? Ой, я так и знала. Еле упросила Таунаса отпустить меня. Он так был недоволен тем, что исчезла Ирио, но я сослалась на вышестоящий указ, и он разрешил». На одном дыхании пробормотала Милена. «Так что здесь произошло?» «По дороге расскажем. Мы летим к Неллии», — ответила Ирио за них обеих, увлекая девушек за собой. На выходе их храма Дайра вскочила в свой паланкин, и два крылатых стража подхватили его, взмывая в небо. По сторонам паланкина расположились две послушницы храма, познающих ветер. Их процессию с усмешкой провожал взглядом Элион. Он знал, что они не обратятся к правителям, человеческая девчонка пожалеет свою крылатую подругу, а в том, что его невеста влюблена в него, Асур не сомневался, иначе и быть не могло. Сейчас они направляются к Неллии, где будут строить планы по спасению верховной жрицы. «Женщины», — снисходительно улыбнулся он. «Пусть считают, что контролируют ситуацию. Все равно они даже предположить не могут, что он приготовил человеческой ведьме». Асур наблюдал за паланкином верховной жрицы, пока он не превратился в крохотное пятнышко и не скрылся из виду. Впятером они опустились на ближайшем к Белому острову скалистом островке. Дальше стражам ход был запрещен, и небольшое расстояние Дайра преодолела, держась за крепкие плечи подруг Асуров. Неллия выглядела встревоженной. Она ходила по острову, нервно заламывая руки. Висевшие за спиной белые крылья то и дело приподнимались, казалось, вот-вот, и они распахнутся, но в последний момент девушка сдерживала свой порыв, со стоном приводя их в исходное положение. Увидев приближающихся подруг, она одновременно обрадовалась и встревожилась еще больше. Было в них троих сегодня что-то говорящее ей о том, что волновалась она не зря, что что-то страшное и непоправимое действительно произошло. Девушки приземлились прямо перед ней, и вид у всех троих был виноватый. Только если у Милены он был одновременно удивленный, то у Ирио откровенно злобный. Глаза ее то и дело вспыхивали красным пламенем, а плотно сжатые губы Дайры говорили о какой-то ее странной решимости. Ни одна из девушек не проронила ни слова. Не глядя на стоящих по обе стороны от нее подруг Асуров, Дайра сделала шаг вперед, подходя к Неллии, а та уже вскинула руки в привычном приветствии, как вдруг испуганно отшатнулась от верховной жрицы, полыхнув красным пламенем очей. «Ты пахнешь так же, как он!» — вырвалось у девушки помимо ее воли. «Да, Неллия, это правда», — спокойно ответила Дайра, не делая никаких попыток начать оправдываться или защититься от вполне логически предполагаемого предстоящего гнева белокурого Асура. Дайра просто стояла и смотрела на Неллию, и видеть скорбь в глазах этой девушки, такой же беленькой, как и ее родные Нира и Лора, такой беззащитной и трогательной в своем отчаянии, девушке Асура, которая стала за это время ее подругой, показав свой благородный и преданный нрав. Ей было невыносимо. Она не позволяла злым слезам скатываться на щеки, когда переживала эти ужасные мгновения в железных руках Элиона в хранилище. Она не плакала от боли, которую намеренно причинял ей демон, не позволяла себе дать ему повод лишний раз ощутить свое превосходство. Она не позволяла себе плакать от злости и унижения, когда все закончилось, и ее в таком жалком виде увидела Ирио, но сейчас, глядя, как янтарные слезы катятся по белым щекам из горящих глаз Неллии, Дайра тоже не смогла сдержать своих слез. А Неллия, глядя на нее, что-то поняла и, порывисто шагнув навстречу верховной жрице, обняла ее и разрыдалась, не в силах больше сдерживаться. «Что мне делать, Дайра? Что мне делать?» Бормотала она сквозь судорожные всхлипывания скороговоркой, и Демиург, утешая это настоящее созданное чудо, ощущала, что слезы Асура горячие, а белые крылья под ее рукой мягче самого нежного пуха. Ирио и Милена смущенно перетаптывались на месте, переводя взгляды с друг дружки на плачущую подругу, на человечку. Они не знали, как помочь Неллии в ее горе, но они сделают все, чтобы больше не видеть этих слез. «Для начала нам всем надо успокоиться», — ласково сказала Дайра. «Ничего страшного или того, чего бы мы ни ожидали, не произошло». «Не произошло», — всхлипнула Неллия, посмотрев на верховную жрицу. «Конечно нет. Ты же видишь, она живая», — сказала Ирио, из-за чего тут же получила тычок в бок от Милены. Но тем не менее, несмотря на то, что юмор этой фразы был достаточно черным, это разрядило обстановку, и все три девушки расхохотались. «Мятного чая?» — спросила у девушек Милена. «А может, чего покрепче?» — подмигнула Нелия, вытирая слезы. «Вот это разговор!» — улыбнулась Дайра. «Конечно, покрепче. То есть, Ирио, Милена, а мне можно? Перед завтрашней ночью это не отразится на моих магических способностях?» «Это не отразится», — уверенно сказала Нелия, доставая из изящного белого шкафчика своей беседки пузатую бутыль ярко-зеленого стекла. «Где это видано, чтобы абсент из чистейшей высокогорной полыни как-то влиял на магические способности?» Быстро соорудив коктейли из абсента, тягучего и ароматного высокогорного меда и терпкого желтого сока, девушки приступили к главному. «Рассказывай, Дайра», — попросила ее Нелия, отхлебнув из своего бокала. «Сегодня в храме было сделано официальное объявление», — начала девушка. «По поводу завтрашней ночи», — вмешалась Ирио. «Было распределение завтрашних ролей в Хацаете», — помогла подругам Милена. И в числе прочего Геместас отметил, что верховная жрица покинет храм после ночи равноденствия. «Даже отданы были приказы по организации кортежа для верховной жрицы. Меня пригласили присутствовать на вашей с Элионом свадьбе, но я попросила уйти раньше, если можно, сославшись на дела». Конечно, Геместас с Лейлой не препятствовали. Отдали распоряжение двум стражникам доставить Дайру к подножию Парящей долины. Миновав лес друидов, она попадет в Аус. Конечный пункт своего назначения. «Лес друидов?» — нахмурила брови Нелия. «Но не идти же ей через болото блуждающих душ. Да и круг делать бы пришлось». «Стоп, а что не так с друидами?» — спросила Дайра. «Это очень странный лес, Дайра», — задумчиво пробормотала Нелия. «Друиды — мощные маги, которые не признают магию этого мира как таковую, их магия иная». «Хм, мне стоит остерегаться здешних магов», — нахмурилась Дайра. «Я о том же. Гораздо безопаснее для тебя было бы действительно пройти через болото блуждающих душ, выйти в лес Дриад и оттуда попасть в Аус. Но, я так понимаю, тебя поджимают сроки». «А чем опасны друиды, кроме того, что они сильные маги?» «Ты слышала о вампирах, Дайра?» «Слышать-то слышала, а вот встречать бы их не хотелось». «Так вот, бытует мнение?» «Но это всего лишь мнение!» «И тем не менее...» резко осадила Ирио Нелия, что вампиры появляются не без помощи друидов. «Тем не менее, мне нужно пройти через их лес, и я пройду», — упрямо сказала Дайра. «Как бы я хотела отправиться с тобой», — воскликнула Нелия. «А свадьба?» — вернула подруг к наболевшему вопросу Милена, чем вызвала неловкую паузу. «Нечего крылатой деве делать на земле, тем более в лесу», — проворчала Ирио. «Ты что, не понимаешь, что твои крылья не только не помогут тебе в лесу, но и помешают? Ты и ей не поможешь, и сама сгинешь». «А как же свадьба, Нелия?» Тихо, но настойчиво повторила Милена. «Ты что, больше не хочешь? Зачем ты заговорила о лесе? Для Асура это смерть». «Да», — глухо проговорила Нелия. «О свадьбе. Расскажи, что произошло, Дайра». После официального объявления все разошлись из храма. Ирио с Миленой стали готовиться к вечерней службе. Мне на ней присутствовать было не обязательно. В любом случае, мне сегодня нельзя магичить. Надо беречь силы для завтрашней ночи. Поэтому я сказала стражам, ожидающим меня с паланкином, что побуду немного в хранилище. Думала почитать, пока девушки на службе, чтобы потом всем вместе полететь к тебе. «Почитать про Атини и Абегора?» — улыбнулась Нелия. «Ага», — кивнула Дайра, тоже улыбаясь. История Атини и Абегора занимала не только ее мысли. Но сегодня, когда она заглянула в глаза подруги, спрашивающей про сагу о своих крылатых прародителях, Дайра не могла обмануться ее улыбкой. В глазах Асура читалась скорбь и тоска. И было в них еще что-то, чему Дайра не могла дать название. «Какой же козел этот Элион», — подумала Демиург. «Обидеть такую девушку? Да, обидеть. Как теперь им жить с этим?» А вслух сказала, понимая, что оттягивать этот момент не имело больше смысла. Нелия уже успокоилась, и ее глаза сверкали странной, невиданной до этого Дайрой, решимостью. «В хранилище меня ждал Элион». «Как?» — воскликнула Милена, которой подруги толком не успели ничего объяснить о произошедшем. Ирио шикнула на нее, а она сама закрыла себе рот рукой, понимая, что ее негодование сейчас самое незначительное. «Он ясно дал мне понять, что мне не скрыться после ночи равноденствия», — продолжала Дайра. «Сказал, что это его слово здесь — закон». «Ты говорила с ним обо мне?» Глухо спросила Неллия, заранее зная ответ. «Да», — ответила Дайра, и странная решимость в глазах подруги вспыхнула с новой силой. «Я говорила о тебе, о свадьбе, а он сказал, что очень рад, что обе его женщины будут подругами. Ну или как-то так. Мне было особо не до разговоров, я молилась Творцу Всего Сущего, и он откликнулся на мои молитвы. Пришла Ирио. Если бы не она...» И Дайра в бессильной злости отвела глаза, смахивая пару злых слезинок. Стакан, который держала в руках Неллия, вмиг разлетелся вдребезги, и Ирио провела рукой, убирая осколки, а Милена исцелила глубокие порезы на руках подруги. Дайра тем временем соорудила для Неллии новый коктейль. Выпив и немного успокоившись, Неллия сказала. «Дальше». «Дальше расскажу я», — внезапно заявила Ирио. «Когда я вошла, Элион уже покидал хранилище, а Дайра в разорванной одежде, с кровью на лице и блузе, растрепанная, лежала на полу. Книги были разбросаны так, что в том, что там была борьба, сомнений не оставалось». «С кровью на лице?» Дайра нехотя откатала белые рукава блузы. Хоть прошло немного времени, но ссадины и синяки уже успели украсить запястья верховной жрицы. Глядя на изумленные лица подруг, Дайра даже немного опешила. «А чего вы ждали? Естественно, я сопротивлялась, как могла». «Откуда кровь?» Вздохнув, Дайра оттянула на секунду нижнюю губу, показывая укус, и Милена тут же принялась водить руками перед ее лицом, исцеляя. Неллия смотрела на Дайру так задумчиво, что, казалось, смотрит сквозь нее, невесело усмехаясь своим мыслям. «Думаю, сопротивление могло только раззадорить крылатого воина», прошептала она. «А почему ты лежала на полу?» спросила Милена. «Я думаю, он ее ударил», — хмуро обронила Ирио. «Подходя к двери, я слышала звук падающего тела, но тогда думала, что мне показалось». «Не совсем ударил», — устало пробормотала Дайра. «Просто отшвырнул, как ненужную вещь. Пока ненужную». «Ясно. Он действительно не остановится», — взяла, наконец, себя в руки Неллия. «Надо думать, как перехитрить его. Дайра, когда назначен твой отъезд?» Я попросила сразу же по истечении ночи равноденствия. Лейла сказала, через час после рассвета. «Значит, нам надо успеть до рассвета», — твердо сказала Неллия. «Что значит «нам»?» — возмутилась Ирио. «Не сходи с ума. Тебе нельзя покидать этот остров до самой церемонии, и ты это знаешь не хуже меня». «Я не уверена, что хочу этой свадьбы», — опустив голову, устало прошептала Асур. «Не дури, Неллия», — на этот раз поддержала подругу Милена. «Дайра покинет парящую долину, и Элион станет прежним. Ты же знаешь, как человеческие женщины влияют на наших мужчин. Не на всех, конечно. И не все женщины», — добавила Ирио. Дайра только вздохнула. Ей нечего было посоветовать Неллии. «Ты не можешь вот так взять и отказаться от свадьбы с наследником правящего крыла», — продолжала Ирио. «Ты сама принадлежишь к правящей ветви», — напомнила Милена. «С мужем разберешься после свадьбы, а сейчас думай об ответственности, которую несешь перед всем крылатым народом». На это Дайре нечего было возразить. Если отбросить в сторону личную неприязнь к Элиону, то, несомненно, их союз с Неллией должен был получиться грандиозным, содержащим в себе неистовую силу, способную крушить лед и пламень, железо и черное дерево. Жаль, что все получилось так. Но все-таки она скоро покинет парящую долину, и правда, кто знает. «Что вы предлагаете?» «Мы всю ночь будем с Дайрой, вместе с остальными жрицами, помогая ей удержать портал. Неужели ты думаешь, что мы дадим ее в обиду?» сказала Ирио. «Просто в самом конце, закрывая портал в Хацаед, мы перенаправим его к самому лесу друидов», заявила Милена. «Там она будет в безопасности». «Да уж, выбирая между Элионом и друидами, я, пожалуй, выберу последних», — улыбнулась Демиург. «А почему сразу не проложить портал Каосу?» — спросила Неллия. «Думала об этом», — кивнула Ирио. «Вряд ли у нее самой и нас всех хватит сил протянуть его так далеко, еще и после Хацаета, сама понимаешь», — пояснила Милена. «Я буду держать часть ее резерва практически неприкосновенной. Немного, чтобы это не вызвало вопросов, но так, чтобы хватило протянуть портал до леса. Дальше вряд ли получится». «А что? Мне нравится», — улыбнулась Неллия. «Звучит как тост», — воскликнула верховная жрица.